Австралия. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Росденьги», служба безопасности, Максим Сергеевич. Звоню по поводу Александра Эдуардовича Габерласа. Это вы у нас должник компании? А что такой дерзкий-то? Ну давайте, не надо, вы так со своей мамашкой будете разговаривать. Ну подожди. Что там? Там по поводу долга-то? Две секунды, повиси. Да что ж, да, что там по поводу долга-то, а? Что цирк устроили-то? Уверены, что ли, тебя почувствовали? А? Должник. 2 часа даю, денег не будет, возможно, мамашка за вас. Мамашка, возможно, за вас сегодня вопрос закроет. Опозорится на весь Калининский район сегодня, возможно. Мамашка, говорю, опозорится, а потом возможно. Я тебе ебало нахуй сломаю, ты понял, блядь? Нажму тебя нахуй, в жопу выебу, ты понял меня? Конечно, я нахуй, черт ты ебаный, ты что там, охуел, что ли? Я уже испугался, понимаете? Ты, конь. Я уже испугался. Ты где сам нахуй, ты? Я испугался, больше ничего не говорить, Александр Эдуардович. Мне страшно. А? Не надо это говорить, мне страшно. Ты мне понял, страшно. Ты, блядь, а мне уже страшно не говорить. Короче, блядь, час даю, денег не будет. Где все ты, невозможно. Сука? Любимая жена закроет вопрос. Что ты, ёбаный, нахуй? Да, ты что базаришь-то, нахуй? Конь. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.